Глава 3.2. «Если моего сына там не будет, то все бесполезно», — бескомпромиссно произношу я и тут же понимаю, что Стас, кажется, меня не понял. Во всяком случае, он выглядит озадаченным. «Твоя просьба бесполезна», — пытаюсь расшифровать. «Я не буду праздновать без ребенка». «Окей», — говорит Стас, и тогда я уже перестаю понимать, чего именно он от меня хочет. «Ты ведь собираешься выдать меня за Веру?» — уточняю у мужчины я. «И как тогда это получится? Как ты объяснишь, откуда возник ребенок, которого у вас не было?» Стас пытается что-то сказать. «Нет, только не говори, что у тебя есть сын». Закатываю глаза я и тут же понимаю по улыбке Стаса, что себя выдала. «Да, мне слишком небезразлична его семейная жизнь». «У меня нет ребенка», — говорит мой самый первый бывший. Я задерживаю дыхание, чтобы у меня не вышло облегченного выдоха, и вроде все получается нормально. После я во все глаза смотрю на Стаса. «Зато у моей бывшей был», — явно веселясь, произносит он. «То есть Стас женился на девушке с ребенком? И где теперь мальчик?» «Ален, это важно?» — перебивает меня мужчина. «В общем-то, нет», — сдаюсь я. «Важно другое. Зачем тебе этот подлог?» Она забирает половину нажитого имущества. Я закатываю глаза, услышав это. О, как знакомо. То есть Стасу тоже предстоит нелегкий развод. А у меня горит сделка, продолжает мужчина. Меня вдруг начинает раздражать, что отец моего ребенка вот так меркантильно подошел к нашему с Никитой существованию. Да, с одной стороны, он не знает, как на самом деле обстоят дела, но с другой, я ведь не могу не злиться. «И когда ты придумал этот план?» — спрашиваю насмешливо. «Прямо когда мы ехали в машине», — ничуть не смущаясь, отвечает Стас. «И я сразу же тебя спросил». «О, как честно! То есть, если бы я не попалась, то ты остался бы без сделки? Или у тебя была запасная женщина?» Все никак не могу перестать бушевать, хотя, в общем-то, могла бы и не злиться. Мы со Стасом друг другу никто. Достаточно об этом сказать, гордо развернуться и отправиться во свояси. Но что-то мне мешает. Наверное, я все-таки хочу поучаствовать в этом безумном предприятии, пусть оно и совершенно дурацкое. Как же стыдно себе в таком признаваться. Потом мы стоим и молча смотрим друг на друга. «Так ты согласна?» — первым нарушает молчание Стас. «С чего он вообще взял, что я сочту все это нормальным?» «Пускай запасная женщина соглашается», — отрезаю я. «У меня есть дом, ферма». Прерываюсь, потому что Стас перебивает. «Муж, которого нет». «Вот чья бы корова мычала?» «Я собирался сказаться больным, Ален», — признается мой собеседник с совершенно каменным выражением лица. «И встречал бы Новый год дома с градусником». «Ой ли!» Не верю ему я. Я знаю Стаса как выдающегося тусовщика, поэтому не сомневаюсь, что, прикрываясь больничным, он бы точно кого-то к себе позвал. Возможно, что даже кандидаток на роль новой жены. А я такой быть не хочу, потому что уже пробовала, и ничего не вышло. «Я починю твою машину». Кажется, Стас только что перешел к уговорам, и это значит, что идея с новогодней вечеринкой ему очень важна. Во мне вдруг поднимается неожиданная и, кажется, совершенно неуместная гордость. Я ведь столько лет была этому мужчине не нужна. Он счастливо женился, вот теперь разводится, и выходит, что вовсе не вспомнил про меня. Просто так получилось, что Стас в решающий момент оказался на моем пороге. Если бы не это, то его день мог сложиться как угодно иначе. «Ты понимаешь, что сыну я не могу врать?» — произношу спокойно и холодно. «А в чем будет состоять ложь?» Стас все еще выглядит спокойным. «В том, что добрый дядя пригласил нас на вечеринку, чтобы что?» С этими словами я хватаю продуктовую тележку и начинаю толкать ее по направлению к торговому залу. Как бы то ни было, Никита ждет меня внизу, и мы просто не можем стоять вот так и разговаривать часами, пока ему в машине может требоваться моя помощь. «Отметить его перелом?» Стас шагает позади, и я слышу негромкий смешок. «А почему ты вообще должна что-то объяснять?» — спрашивает он, хватая с полки огромную пачку чипсов. Я опять закатываю глаза, понимая, что это все, скорее всего, предназначается Никите. Стас ведь обещал ему вкусняшки. Нет, если бы этот человек растил моего ребенка, я бы не выдержала. Кажется, мой мозг пытается этими мыслями примирить меня со сложившейся ситуацией. По-твоему, дети не задают вопросов? Оборачиваюсь через плечо я. По-моему, дети задают даже слишком много вопросов. Теперь и бутылка колы оказывается в списке покупок. Но мы не обязаны им всего объяснять. Пускай это будет новогоднее чудо. Как и то, что ты починишь нам машину? Стас согласно кивает. Я останавливаюсь и поджимаю губы. Как ему сейчас сказать, что в таком случае, пожалуй, придется купить новую? Потом мой взгляд падает на тележку, в которой уже оказались маркеры. Перед глазами почему-то пробегают сцены общения моего сына со своим настоящим отцом. Кажется, что Никита со Стасом отлично поладили. Почему же я не могу обеспечить своему сыну один настоящий праздник рядом с мужчиной, который ему родня? Я же не обязана буду объяснять то, как дела обстоят на самом деле. Просто совру о том, что свет в нашем поселке еще не починили, и в доме слишком холодно. А добрый дядя возьмется нас приютить. Разве плохая легенда? Потом окажется, что у Стаса собираются партнеры. Ведь я могу оставить Никиту где-нибудь в игровой. У тебя, кстати, большой дом? Осекаюсь, потому что в последний момент мне кажется, что мои вопросы звучат слишком меркантильно. Как будто я уже собираюсь выехать к Стасу. Точнее, у тебя есть игровая? Стас улыбается, сжимая в руках мяч. Ален, ему уже не 4 года. Я вспыхиваю. «Да какая разница? Я сказала, как сказала!» Вглядываясь в лицо Стаса. «Я что, правда выгляжу, как курица на сетке?» «У меня есть большая плазма и приставка. Думаю, ему понравится». Мяч тоже летит в тележку. Я провожаю это действие задумчивым взглядом. «А еще у меня есть баскетбольное кольцо», — говорит Стас. «То есть дом большой?» — почему-то решаю я. Разглядываю мяч и не могу отделаться от желания уточнить, будет ли это новогодним подарком. Но это было бы неправильно и невежливо. Плотно стиснув губы, я толкаю тележку дальше. «Нам что-нибудь надо для вечеринки собрать?» «Ален, еда уже заказана». Мягко останавливает меня Стас, и я обращаю внимание на то, что его ладонь ложится на ручку совсем близко к моей руке, и мы, наверное, впервые соприкасаемся пальцами. Невольно вздрагиваю, но Стас, кажется, ничего не замечает. У меня есть один домработник. Он как будто стесняется этой информации. Точнее, 2. Организация питания на них. А, ясно. От волнения заправляю прядь за ухо и, наверное, выгляжу ужасно растерянной. По правде, мне становится неуютно, потому что я собираюсь притащить себя и сына в совершенно незнакомый дом, к тому же еще и достаточно богатый. Я чувствую себя приживалой. А что, если об этом узнает мой бывший муж? Ладно, пойдем. Решает за нас обоих Стас. Времени мало. Я двигаюсь за ним, словно марионетка. Не сразу удается принять то, что я так легко согласилась на подобную авантюру, да еще и бонусом втянула в нее сына. Когда мы доходим до парковки, и Стас начинает грузить продукты в багажник машины, я вдруг понимаю, что заезжали мы в супермаркет с одной единственной целью — поговорить о плане моего попутчика. «А дальше куда?» — спрашиваю я, когда Стас хлопает крышкой багажника.